Жорж Сименон. Мегре и старики. Глава первая. Стоял удивительный месяц май, какие выдаются лишь 2-3 раза в жизни. Когда ослепительно светит солнце, когда все вокруг радует взор, а воздух напоен воспоминаниями о детстве. Мегре называл его «месяцем благодати», ибо он напоминал комиссару его первое причастие, его первую весну в Париже, когда все было еще для него вновь, все полно чудес. На улице, в автобусе, в своем кабинете ему доводилось застывать на месте под впечатлением от отдаленного звука, дуновения теплого ветерка, светлого пятна корсажа, переносивших его на 20, а может быть, 30 лет назад. Накануне, когда они собирались на обед к семейству Пардонов, жена вдруг спросила его, слегка покраснев: «А не смешно ли я выгляжу в мои-то годы в этом цветастом платье?» В тот вечер их друзья Пардоны против обыкновения пригласили супругов Мегре не к себе домой, а в небольшой ресторан на бульваре Монпарнас, где они вчетвером обедали на террасе. Мегре и его супруга молча обменялись заговорщическими взглядами, так как лет 30 тому назад на этой самой террасе они впервые пообедали вдвоем. «Есть у них бараньи рагу!» Хозяева заведения переменились, но в меню по-прежнему было рагу из баранины. Над столиками все так же криво висели лампы, по углам стояли растения в катках и шевиньоль в графинах на столиках. Всем было весело. За кофе Пардон достал из кармана журнал в белой обложке. «Послушайте, Мегре, а вас тут пишут в Ланцете». Мегре, знавший по названию этот очень известный и серьезный английский медицинский журнал, нахмурился. «Они пишут о вашей профессии вообще. Статья подписана неким доктором Ричардом Фоксом. Я вам сейчас переведу более или менее дословно отрывок, который будет вам интересен. Осведомленный психиатр, опираясь на свои научные познания и свой врачебный опыт, в состоянии хорошо понимать людей. Однако бывает и так, что, увлекшись теорией, он понимает их хуже, чем способный школьный учитель, писатель или даже полицейский». Какое-то время они поговорили об этом, то в шуточном, то в более серьезном тоне. Потом супруги Мегре проделали часть пути домой пешком по утихшим улицам. В то время комиссар еще не подозревал, что эти слова лондонского врача будут неоднократно приходить ему в голову в течение ближайших дней, и что воспоминания, навеянные сказочным месяцем маем, окажутся чуть ли не дурным предзнаменованием. На следующий день в автобусе, увозившем его в шатле, он еще рассматривал лица пассажиров с таким же любопытством, как когда был новичком в столице. Ему было также любопытно подниматься по лестнице в здание уголовной полиции в качестве дивизионного комиссара, отвечая на почтительные приветствия сослуживцев. А давно ли он, взволнованный, впервые вошел в это учреждение, руководители которого казались ему легендарными личностями? На душе у него было и легко, и немного грустно. Открыв окно, он просмотрел почту и вызвал молодого Лапуэнта, чтобы дать ему указания. За 25 лет сено ничуть не изменилось. Все так же проплывали по ней лодки, а рыбаки с удочками стояли на тех же самых местах, как будто никуда и не уходили. Попыхивая трубкой, комиссар наводил порядок у себя в кабинете, освобождая его от завершенных дел и уничтожая дела незначительные, когда зазвонил телефон. «Вы можете зайти ко мне на минутку, Мегре?» — спросил директор. Мегре неспешно направился в кабинет шефа. «Мне только что позвонили с набережной Орсе по любопытному поводу. Не сам министр иностранных дел, разумеется, а начальник его кабинета. Меня попросили срочно присылать к ним человека, наделенного полномочиями принимать решения. Так мне было сказано. Может, инспектора?» – спросил я. «Желательно кого-нибудь рангом повыше. Вероятно, здесь речь идет о преступлении». Мужчины переглянулись без намека на иронию во взгляде, так как оба не любили иметь дело с министерствами, а тем более с таким высокопоставленным, как Министерство иностранных дел. «Вот я и подумал, что, может быть, вы сами туда отправитесь?» «Наверное, придется мне». Директор взял со стола лист бумаги и протянул его Мегре. «Вам нужно спросить месье Крумьера, он вас ждет». «Это начальник кабинета?» «Нет, это человек, занимающийся этим делом». «Мне взять с собой инспектора?» «Ничего не знаю, кроме того, что я вам уже сказал. Эти люди любят тайны». Мегре все же позвал с собой Жанвье, и они сели в такси. На набережной Орсе их направили не к главной лестнице, а к узенькой в глубине двора, по которой они протискивались, словно между кулисами в театре. Поблуждав по коридорам, они обнаружили приемную, и там вахтер, никак не отреагировав на фамилию Мегре, заставил его заполнить карточку. Наконец их провели в какой-то кабинет, где одетый с иголочки молодой чиновник неподвижно и молчаливо сидел напротив такой же бесстрастной пожилой дамы. Складывалось впечатление, что они, вероятно, сидят так с тех пор, когда с набережной Орсе позвонили в уголовную полицию. «Комиссар Мегре?» Комиссар представил Жанвье, которого молодой человек удостоил лишь беглым взглядом. «Не знаю, в чем здесь дело, я на всякий случай захватил одного из своих инспекторов». «Садитесь». Крумьер заботился прежде всего о том, чтобы напустить на себя важный вид, и говорил он с такой снисходительностью, какая присуща чиновникам его ведомства. «Если уж с набережной Орсе обратились непосредственно в уголовную полицию...» Он произнес слово «набережная» так, будто речь шла о чем-то священном. «Значит, господин комиссар, дело не совсем обычное». Наблюдая за ним, Мегре держал в поле зрения и пожилую даму, должно быть, глухую на одно ухо, так как она вытягивала шею, чтобы лучше слышать, и в то же время следила за движением губ. «Мадемуазель...» — Крумьер заглянул в одну из карточек у себя на столе. «Мадемуазель Ларье — служанка, вернее, экономка в доме одного из наших старейших и наиболее заслуженных послов, графа де Сент-Илера, о котором вы наверняка слышали». Мегре помнил это имя, потому что встречал его в газетах. Но это, как ему казалось, было слишком давно. Выйдя в отставку лет 12 тому назад, граф де Сент-Илер жил в Париже в своей квартире на улице Сен-Доминик. Сегодня в 9:30 мадемуазель Ларье явилась сюда, и ей пришлось подождать какое-то время, пока ее смог принять ответственный работник. Мегре представил себе пустые кабинеты в 9:30 утра и пожилую даму, неподвижно сидящую в приемной, устремив взгляд на входную дверь. «Мадемуазель Ларье на службе у графа де Сент-Илера уже больше 40 лет». 46, уточнила она. «Пусть так. Она была рядом с ним на всех его постах и вела домашнее хозяйство. Последние 12 лет она была единственной, кто жил в его квартире на улице Сен-Доминик. И вот сегодня, найдя пустую спальню, куда она принесла завтрак своему хозяину, Она обнаружила его мертвым у него в кабинете. Старая дама смотрела на них по очереди проницательным и недоверчивым взглядом. По ее словам, Сент-Элер получил одно или несколько пулевых ранений. Она не обращалась в полицейский участок? Белокурый молодой человек напустил на себя важный вид. Я понимаю ваше удивление, но не забывайте, что мадемуазель Ларье большую часть своей жизни провела в дипломатической среде. И хотя граф уже не состоял на дипломатической службе, она все же подумала, что в нашей профессии есть определенные правила сохранения тайны. Мегре подмигнул Жанвье. И ей не пришло в голову вызвать врача. Дело в том, что смерть не вызывала никакого сомнения. Есть сейчас кто-нибудь на улице Сен-Доминик? Никого. Мадемуазель Ларье пришла прямо сюда. Во избежание недоразумений и потери времени я уполномочен заявить вам, что граф Сент-Элер не владел никакими государственными тайнами, и причину его смерти не нужно искать в политике. Тем не менее, надо действовать очень осторожно. Когда речь идет об известном человеке, особенно если он служил в нашем ведомстве, газеты всегда стремятся поднять шум и высказывают самые несуразные предположения. Молодой человек встал из-за стола. Если вам угодно, сейчас мы поедем туда. И вы тоже? Простодушно спросил Мегре. Не бойтесь, я не собираюсь вмешиваться в ваше расследование. Я поеду с вами только для того, чтобы убедиться, что там нет ничего, что могло бы вам помешать. Пожилая дама тоже встала, и все четверо спустились по лестнице. Нам лучше взять такси, чтобы не привлекать внимание к лимузину министерства. Ехать было совсем недалеко. Автомобиль остановился перед величественным зданием конца XVIII века, перед которым не было никакого скопления людей, даже ни одного зеваки. Под аркой было прохладно, а в помещении, больше похожем на гостиную, чем на привратницкую, восседал швейцар в униформе, такой же важный, как вахтер в министерстве. Они поднялись на 4 марша по лестнице слева. Лифт в холле из темного мрамора бездействовал. Старая служанка достала из сумочки ключ и открыла дверь орехового дерева. «Сюда!» Она повела их по коридору до комнаты, на окнах которой, выходящих во двор, были закрыты ставни и шторы. Щелкнула выключателем. И у письменного стола на красном ковре все увидели распростертое тело. Мужчины сняли шляпы, а старая служанка вызывающе посмотрела на них. «Ну, что я вам говорила?» — казалось, брюзжала она. Не было нужды наклоняться над телом, чтобы убедиться в том, что граф де Сент-Илер мертв. Одна из пуль вошла в правый глаз и разворотила ему череп. А судя по дыркам на черной бархатной домашней куртке и по пятнам крови, еще несколько пуль поразили тело в разных местах. Кромьер первым подошел к письменному столу. «Посмотрите, кажется, он занимался правкой экранок». Он писал книгу. «Да, мемуары. 2 тома уже вышли. Было бы нелепо усматривать в этом причину его смерти, так как Сент-Элер был человеком необыкновенно сдержанным, а его мемуары представляли собой скорее художественное, чем политическое произведение». Кромьер разглагольствовал, слушал сам себя, и это начинало раздражать Мегре. Они вчетвером стояли в комнате с закрытыми ставнями и смотрели на труп старика, покрытый пятнами крови, в 10 часов утра, когда за стенами ярко сияло солнце. «Я полагаю, — пробурчал комиссар не без издевки, — что это дело касается прокуратуры». В кабинете был телефонный аппарат, но Мегре не захотел к нему прикасаться. «Жанвье, сходи позвони из Привратницкой и сообщи об этом деле в прокуратуру и районному комиссару полиции». Старуха переводила взгляд с одного на другого, как будто ей было дано задание следить за ними. Ее глаза смотрели жестко, в них не было ни симпатии, ни человеческой теплоты. «Что вы делаете?» – спросил Мегре, когда молодой человек с набережной Орсе открыл двери книжного шкафа. «Я только взгляну», – и он добавил с самоуверенностью, – «неприятно и в устах человека его возраста. Моя миссия состоит в том, чтобы удостовериться, нет ли здесь документов, разглашение которых было бы нежелательным». «Был ли он так молод, как выглядел? В каком отделе министерства он состоял на службе?» Не дожидаясь разрешения комиссара, он стал осматривать содержимое шкафа, открывать папки и потом ставить их на место. Все это время Мегре нетерпеливо и нервно ходил взад-вперед. Кромьер перешел к другим предметам обстановки, выдвигал разные ящики, а старая дама так и стояла у двери в шляпе и с сумочкой в руках. «Будьте добры, проводите меня в его спальню». Она пошла впереди человека из министерства, а Мегре остался в кабинете, куда вскоре вернулся Жанвье. «Где они?» «В спальне». «Что мы будем делать?» «Пока ничего. Я жду, когда этот господин уступит нам место». Не только он раздражал Мегре, но и тот оборот, который принимало дело, а особенно, может быть, та враждебная атмосфера, в которую он вдруг окунулся. «Комиссар полиции будет здесь с минуты на минуту. Ты сказал ему, в чем здесь дело?» «Нет, я только попросил его привести с собой врача». «А в отдел установления личности позвонил?» «Да, Мире со своими людьми уже выезжает». «А в прокуратуру?» «Да, позвонил». Кабинет был просторный и уютный. Хотя в нем не было ничего особенного, здесь чувствовался утонченный вкус, поразивший Мегре, как только он сюда вошел. Каждый предмет обстановки, каждая вещь были хороши сами по себе, и лежащий на полу старик с почти напрочь снесенной макушкой сохранял среди всего этого величественный вид. Вернулся Кромьер в сопровождении старой служанки. «Думаю, мне здесь делать больше нечего. Еще раз напоминаю вам, что необходимо быть осторожным и благоразумным. Тут не может быть и речи о самоубийстве, ведь в комнате нет никакого оружия. Вы со мной согласны? Вам нужно выяснить, была ли кража. Во всяком случае, будет очень нежелательно, если пресса поднимет шум вокруг этого дела». Мегре молча смотрел на него. «Если хотите, я вам позвоню, чтобы узнать новости», — продолжал молодой человек. «Возможно, вам понадобятся какие-нибудь сведения, тогда обращайтесь ко мне». «Благодарю вас». «В одном из комодов в спальне вы найдете письма, которые наверняка вас удивят. Это старая история, которую знают все на набережной Орсе, но она не имеет никакого отношения к сегодняшней трагедии». Он уходил с явной неохотой. «Я полагаюсь на вас». Старуха Ларье пошла закрыть за ним дверь и вернулась уже без шляпы и сумочки. Она пришла не предложить комиссару свои услуги, а скорее следить за полицейскими. «Вы ночуете в этой квартире?» Когда Мегре заговорил с ней, она не смотрела на него и, по-видимому, ничего не услышала. Тогда он повторил вопрос погромче. На этот раз она наклонила голову, повернув к нему здоровое ухо. «Да, у меня есть маленькая комнатка рядом с кухней». «А есть в доме другие слуги?» «Здесь нет». «Вы занимаетесь уборкой и готовите еду?» «Да». «Сколько вам лет?» 74. «В котором часу вы видели хозяина последний раз вчера вечером?» «Около 10. «Он был в своем кабинете?» «Да». «Он никого не ждал?» «Мне он ничего не сказал». «А к нему кто-нибудь приходил иногда вечером?» «Да, его племянник». «Где он живет?» «На улице Жакоб. Он антиквар». «Его фамилия тоже Сент-Илер?» «Нет, это сын сестры хозяина. Его фамилия Мазерон». «Ты записываешь, Жанвье?» «Утром, когда вы обнаружили труп». «Вы ведь обнаружили его утром?» «Да, в 8 часов». «Вам не пришло в голову позвонить месье Мазерону?» «Нет». «А почему?» Она не ответила. Ее глаза, как у некоторых птиц, неподвижно смотрели в одну точку. «Вы его недолюбливали?» «Кого?» «Мазерона». «Это меня не касается». Мегре понимал, что говорить с ней будет нелегко. «Что вас не касается?» «Семейные дела». «Племянник и дядя не ладили между собой?» «Я этого не говорила». «Они друг друга понимали?» «Не знаю». «Что вы делали вчера в 10 часов вечера?» «Пошла к себе спать». «А в котором часу вы встали сегодня?» «В 6, как обычно». «И вы не заходили в эту комнату?» «Мне нечего здесь было делать». «Дверь кабинета была закрыта?» «Если бы она была открыта, я бы сразу заметила, что здесь что-то произошло». «Почему?» «Потому что горели лампы». «Как сейчас?» «Нет, люстра не горела, только настольная лампа и торшер в углу». «Что вы делали с 6 утра?» «Сначала умылась». «А потом?» «Потом прибрала в кухне и пошла покупать круассаны». «В квартире никого не было в это время?» «Как всегда, по утрам». «А дальше?» «Я приготовила кофе, позавтракала, а потом пошла с подносом в спальню». «Постель была разобрана?» «Нет». «Вчера вечером, когда вы отправились спать, на хозяине была эта же черная домашняя куртка?» «Как всегда по вечерам, если он никуда не уходил». «А часто он уходил?» «Он любил ходить в кино». «У него бывали друзья?» «Почти нет. Изредка он ходил пообедать в городе». «Вы знаете по имени людей, с которыми он встречался?» «Это меня не касается». В дверь позвонили. Это были районный комиссар и его секретарь. Он посмотрел на письменный стол, потом на старуху, наконец на Мегре и поздоровался с ним за руку. «Как это вы оказались здесь раньше нас? Это она вам позвонила?» «Ничего подобного. Она отправилась на набережную Орсе. Вы знали жертву?» «Да, это бывший посол, так ведь? Я знаю его по имени и в лицо. По утрам он прогуливался по улицам квартала». «Кто это сделал?» «Пока ничего не известно. Я жду людей из прокуратуры». «Врач вот-вот приедет». Никто не прикасался к мебели, к вещам. Всеми владело чувство какого-то неудобства, и облегчение наступило, когда появился врач, который присвистнул, склонившись над телом. «Полагаю, я не могу его перевернуть до прибытия фотографов?» «Даже не прикасайтесь к нему. Вы можете примерно сказать, в котором часу наступила смерть?» «Довольно давно. На первый взгляд, часов 10 тому назад». «Любопытно». «Что любопытно?» «Похоже, что в него выпустили по меньшей мере 4 пули. Одну сюда, другую сюда». Встав на колени, он осматривал тело вблизи. «Не знаю, что скажет об этом судебно-медицинский эксперт, но я не удивлюсь, если окажется, что он был убит наповал первой же пулей. Несмотря на это, в него продолжали стрелять. Но это всего лишь мое предположение». Не прошло и 5 минут, как квартира заполнилась людьми. Из прокуратуры приехали помощник прокурора Паскье и следователь Юрбен де Шезо, которого Мегре знал мало. С ними был доктор Тюдель. Следом появились люди из отдела установления личности со своей громоздкой аппаратурой. «Кто обнаружил тело?» «Служанка». Мегре показал на старуху, которая без видимых эмоций продолжала следить за каждым их движением и жестом. «Вы ее допросили?» «Нет еще, я только обменялся с ней несколькими фразами». «Она что-нибудь знает?» «Если знает, то будет непросто заставить ее говорить». Он рассказал, что произошло в Министерстве иностранных дел. «Была кража?» «На первый взгляд, нет. Я жду, пока люди из отдела установления личности закончат свою работу, чтобы убедиться в этом». «Есть родственники?» «Племянник». «Ему сообщили?» «Пока нет. Пока здесь люди работают, я хочу пойти сам известить его. Он живет в 2 шагах отсюда, на улице Жакоб». Мегре мог бы позвонить антиквару и попросить его прийти, но он предпочитал встретиться с ним в его стихии. «Если я вам пока не нужен, то я отлучусь ненадолго. А ты, Жануе, оставайся здесь». Какое это было облегчение снова увидеть лучи солнечного света, заливающего деревья на бульваре Сен-Жермен. Воздух был теплым, женщины одеты в светлые одежды, поливальная машина орошала половину проезжей части. Он без труда нашел на улице Жакоб антикварный магазин, одна из витрин которого была заполнена старинным оружием, в особенности саблями. Он толкнул дверь, звякнул колокольчик, и спустя 2-3 минуты из темноты вынырнул хозяин. Поскольку дяде было 77 лет, Мегре не рассчитывал, что племянник будет очень молод. Но каково же было его удивление, когда он увидел перед собой старика. «Что вам угодно?» У него было вытянутое бледное лицо, кустистые брови, почти лысый череп. А в своей просторной одежде он выглядел более тощим, чем на самом деле. «Вы месье Мазерон?» «Да, Ален Мазерон». Внутри магазин был тоже загроможден оружием, мушкеты, мушкетоны, а в глубине даже 2 рыцарских доспехов. «Я комиссар Мегре из уголовной полиции». Сдвинув брови, Мазерон пытался сообразить. «Вы племянник графа де Сент-Элера, так ведь?» «Да, он мой дядя. А в чем дело?» «Когда вы видели его последний раз?» «Позавчера». «У вас есть семья?» «Да, у меня есть жена и дети». «Когда вы видели своего дядю позавчера, он выглядел нормально?» «Да, он даже был весел». «А почему вы меня об этом спрашиваете?» «Потому что он мертв». Мегре уловил в глазах своего собеседника такую же подозрительность, как и у старой служанки. «Несчастный случай?» «В некотором роде». Что вы хотите этим сказать? Что его убили прошлой ночью у него в кабинете несколькими пулями, выпущенными из револьвера или автоматического пистолета. Лицо антиквара выражало недоверие. Вы не знаете, есть ли у него враги? Нет, наверняка нет. Если бы Мазерон ограничился словом «нет», Мегре это не насторожило бы. А вот «наверняка нет», прозвучавшее как уточнение, заставило его держать ухо востро. «У вас нет подозрения, кто мог бы быть заинтересован в смерти вашего дяди?» «Нет, никакого подозрения. У него было состояние?» «Довольно маленькое. Он жил в основном на свою пенсию. Он заходил сюда?» «Иногда. Пообедать или поужинать по-семейному?» Мазерон выглядел рассеянным, отвечал еле слышно, и казалось, что он думает о чем-то другом. «Нет, он заходил утром во время прогулки. Он заходил поболтать с вами?» «Да, он приходил, присаживался ненадолго. А вы к нему ходили?» «Время от времени. Вместе с семьей?» «Нет. Вы сказали, что у вас есть дети?» «Двое. Две дочери. Вы живете в этом же доме?» «Да, на втором этаже. Старшая из моих дочек сейчас в Англии, а младшая, Марсель, живет с матерью». «Вы не живете со своей женой?» «Да, уже несколько лет. Вы разведены?» «Нет, все это так сложно. Может, мы пройдем в дом дяди?» Он ушел за шляпой в полутьму задней комнаты. Потом повесил на дверь табличку «Закрыто», запер ее на ключ и пошел по тротуару вслед за Мегре. «Вы знаете, как это произошло?» – спросил он. «Я не знаю почти ничего». «Там была кража?» «Не думаю. В квартире нет беспорядка». «А что говорит Жакетта?» «Вы имеете в виду служанку?» «Да, ее так зовут. Не знаю, как по документам, но в доме ее называли Жакетта». «Вы ее недолюбливаете». «Почему вы об этом спрашиваете?» «Потому что, мне кажется, она недолюбливает вас». «Она не любит никого, кроме моего дяди. Если бы это зависело только от нее, никто никогда не переступил бы порога его квартиры». «Как вы думаете, она была бы способна его убить?» Мазерон удивленно посмотрел на Мегре. «Она? Убить его?» Было похоже, что эта мысль казалась ему в высшей степени нелепой. Однако вскоре он стал размышлять. «Нет, это невозможно». «Но вы какое-то время колебались». «Это из-за ее ревности». «Вы хотите сказать, что она его любила?» «Она не всегда была старухой». «Вы полагаете, что между ними?» «Это вероятно. Я не решился бы присягнуть. От такого человека, как мой дядя, трудно что-либо узнать. Вы уже видели фотографии Жакетты в молодости?» «Я еще ничего не видел». «Увидите. Все это очень сложно. Особенно то, что это происходит как раз сейчас». «Что вы хотите этим сказать?» Ален Мазерон посмотрел на Мегре с унылым выражением во взгляде. «Сам не знаю. Вы нашли письма?» «Я только начинаю расследование». «У нас сегодня среда?» Мегре кивнул. «Это как раз день похорон. Чьих? Принца, да вы все поймете, когда прочтете письма». Когда они пришли на улицу Сен-Доминик, машина отдела установления личности отъезжала, и Мегре помахал Мегре рукой.